Александр Лазаревич. Технокосм. Научно-фантастическая повесть. Читает автор. Предисловие автора. Всякий автор, хоть иногда пишущий научную фантастику, я имею в виду действительно научную, hard sci-fi, раньше или позже оказывается вынужден попытаться дать свой ответ на проклятую загадку молчания космоса. В самом деле, в бесконечно огромном космосе должно существовать бесконечно много планет с условиями, пригодными для зарождения жизни. Крайне маловероятно, что разумная жизнь развилась только на одной планете Земля. Более того, почти так же маловероятно, что Земля была первой из мириадов планет, на которых развилась разумная жизнь. Это, в свою очередь, с высокой степенью вероятности означает, что во Вселенной существует огромное количество цивилизаций значительно старше, чем земная, и, соответственно, гораздо более продвинутых технологически. Но если они настолько продвинуты, и у них было настолько больше времени, чем у нас, то они наверняка уже успели распространить свое влияние на всю Вселенную. И вот здесь мы сталкиваемся с великим парадоксом. Пришельцы должны быть повсюду, но мы их не наблюдаем. И я не буду здесь разбирать теории уфологов и поклонников Эриха Данекена, утверждающих, что присутствие инопланетян на Земле более чем заметно. Большинство этих гипотез страдают одной и той же тяжелой болезнью. Согласно им, пришельцы являются гуманоидами, то есть человекоподобными существами. Любой человек, хоть немного изучавший теорию эволюции, прекрасно понимает, что человекоподобная форма тела является эволюционной случайностью, и даже на самой Земле, сложись ее история чуть-чуть иначе, титул разумных вполне мог достаться существам, облик которых весьма далек от человекообразного. Что уж тут говорить о других планетах, с историей, очень сильно отличающейся от земной. Поэтому любое упоминание о гуманоидах немедленно вызывает подозрение, что мы имеем дело не с фактами, а с людскими фантазиями. Программа SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, то есть поиск внеземного разума, уже более чем полвека сканирует небеса радиотелескопами в поисках сигналов от братьев по разуму, однако космос упорно молчит. Идея написать эту повесть родилась у меня еще лет 10 назад, во время работы над повестью «Сеть нанотех». Читатели, возможно, помнят один момент из той повести, когда один из персонажей высказывает предположение, что бактерии-киборги являются продуктом внеземной цивилизации. Это предположение там быстро опровергается, но уже тогда у меня был сильный соблазн написать второй вариант повести, в котором кибербактерии все же оказываются пришельцами из космоса. Но эта вторая повесть получалась очень другой, с другой темой и другими идеями, но с очень близкой технической начинкой. Второй раз давать одни и те же технические описания наномашин мне не хотелось, поэтому довольно быстро стало ясно, что эти две повести необходимо объединить в один цикл. События в новой повести происходят за 14 лет до событий, описанных в сети нанотех, так что в каком-то смысле можно считать ее приквелом к нанотеху, хотя это совершенно самостоятельное произведение, которое вполне можно считать и тем читателем, кто не читал первой повести. Точнее даже так. Я надеюсь, что после прочтения «Технокосма» прочитать нанотех захотят как те, кто его еще не читал, так и те, кто читал, но неправильно понял. Последним представляется уникальная возможность убедиться в том, что нанотех – это совсем не та книга, про которую они считали, что они ее уже прочли. Потому что смысл не содержится в тексте. Смысл возникает из контекста, и предлагаемое сейчас вашему вниманию произведение как раз и является тем контекстом, которым следует воспринимать сеть нанотех. Единственное, что объединяет эти два произведения, это главный герой, Алексей Левшов. И в новой повести рассказывается о том, как он пришел к идее создания сети нанотех. Некоторые из читателей сети нанотех решили, что он создал свою сеть исключительно из извечной бескорыстной российской любви к халяве, а некоторые даже решили, что это было сделано из стремления сисадминов к неограниченной власти и могуществу. Я думаю, что эти читатели будут сильно удивлены и, возможно, даже шокированы, когда узнают, что мотивация Левшова была совершенно иной.